nhất. Поздно. Как прекрасны школьные годы. Школьные годы, мы их не забыли. Школа. Мы не забыли школьные годы, параллелепипеды, формулы, химию. Мы не забыли Россию, которая нас учила быть сильными. Когда меня таблетку достать попросили, я изменился, все забыл. Я план курил, продавал героин, стал зависим от мысли, что со мной будет дальше, если. И стал жрать кислую вместе с теми, кто был соседями для меня в этой жизни. Мозги зависли, солнце появилось, я вскрылся. Вскрылся. Спасибо. Ну под конец только надо было вскрылся, так похоже сказать, аж пизда. А наши листья, гашиш, пластилин, шишки, кислоты, листья, пешеглист поселился в душе. Появилось настроение, поднялось, сажусь в автобус. В кармане просто передоз на 10 доз. Кажись, пенсионный помог избавиться от контролера, кондуктора. Выхожу на Алтуфьево, у метро меня ждет старый друг. Привет, братуха, вот держи твое, хуяк, наебок в живот. Че не понял, уголовный розыск, вижу, оперов уже трое, а друг просто участковый. Еще белого, еще тише стало в ушах моих. Вроде в школе сидели за одной партой, потом опера кололи булавкой за то, что сунул перо в ребро корейцу в первого. Первые полгода играл в карты на зоне, ох, как давно это было. А сейчас сижу в говно у себя на квартире, вчера выпустили, год пропустил просто так. Мой друг пустил мне парика, в ларьке купили миринду, встретили Маринку после порева без резинки. Она уже не была так весела и пустила слезинку, я отпустил ей еще раз на спинку, всунул в жопу, как на зоне, прекрасно. Как прекрасно. Расклад ясен. Годы идут, сынишки идут в ясли. Близнецы родились, Маринка смылась. Я остался один снова. Анаша, кислоты, листик, пластилин, гашиш. Шишки мне замутил Акиф. Пью кефир, но уже не помогает, рэп уже не вставляет. Больницы меня заставляют пить лекарства и делать клизмы. А на зоне суки поили чефиром, сифил меня скосил. Туберкулез подхватил другу Диму. Стали старше, сердце забилось, близнецы тоже куда-то смылись, пиздос. Вспомнил, есть телефон мобильный, у рынка меня схватили те же менты, когда хотел впарить амфетамин в митинг.